Глава 16. Как я и предполагал, опытные наемники Вильгельма действовали слаженно и профессионально, и прежде чем начать сражение, еще издали решили обстрелять нас с помощью луков, благо разведка с неба позволяла им точно знать наше местоположение. Стрелы не были для нас проблемой, ибо мы находились в лесу, который простирался вдоль тракта, по которому шествовала армия Вильгельма, ну и защитный купол Инара, который он наспех воздвиг вокруг нас. Дальше в ход пошла тяжелая артиллерия. Нас начали закидывать с неба взрыв стрелами, которые тоже не принесли особого эффекта, не считая уничтоженных вокруг нас деревьев. «И что они будут делать дальше?» – спросил меня Инар. «Не думаю, что они горят желанием нападать в лоб, видя твоего Диморгана и моего голема», — усмехнувшись, произнес он, смотря в сторону армии противника, остановившейся на большом удалении от нас. «У них нет особого выбора», — произнес эльф. «Они наемники и получают за это деньги. Да, в этот раз им не повезло. Контракт должен был быть легким в исполнении, но тут появились и вы», — Альнартар усмехнулся. «Да уж, не завидую я кровавым соколам. Если их элитные штурмовые пехотинцы проиграют, это будет позор на все их подразделения. После такого, стоить так дорого, как сейчас, они уже никогда не будут». «Согласен», — поддержал длинноухого мага связанный арахнит. «Хотя моя репутация тоже сильно пострадает, так что я с этими ребятами в одной лодке», — усмехнулся Рассел. «Это да». На лице эльфа появилась лукавая улыбка. «Но тебя вообще ждет что-то похуже», — ответил ему Бладхард. «Предатели нигде не любят, даже среди эльфов», — добавил он и смерил Альнартара осуждающим взглядом. «Меня это мало волнует», — длинноухий маг пожал плечами. «У меня среди своих и так репутация не очень, так что мне все равно», — пожал плечами маг. «Чем ты так насолил своим?» — усмехнулся арахнит. «Отказался делить ложе с каким-нибудь вашим дворянином?» «Это месть за мои слова о том, что ваши самки убивают самцов после спаривания?» Альнартар скрестил руки на груди. «А, так это ты распространяешь ложную информацию о арахнидах?» Снова усмехнулся Рассел и смерил эльфа недовольным взглядом. «Это еще не доказано. Ты можешь утверждать все, что угодно, но доказательств того, что ваши самки этого не делают, нет», — ответил Хартбладу эльф. «Значит, раз я жив, то получается, что я ни разу не делил ложе с арахнитками?» «Вовсе нет». На лице Альнартара появилась лукавая улыбка. «Может, ты по мужчинам?» — произнес он и подмигнул арахниду. «Что ты сказал?» Сквозь зубы прошипел Рассел, но потом взял себя в руки. Арахнит сделал глубокий вдох. «Я же не эльф, чтобы таким заниматься», — спокойно сказал он и наградил мага презрительной улыбкой. «Это все стереотипы», — спокойно ответил ему Альнартар. «Как и то, что наши самки едят самцов после того, как мы их оплодотворили». Арахнит пожал плечами. «Но я...» Попытался что-то ответить маг, но я его перебил. «Так, хватит», — пресек я их спор. «Сейчас не время для выяснения отношений. Если что, мы в эпицентре надвигающегося сражения. Потом выясните, кто там у вас спит с мужиками и кто кого убивает после спаривания. Еще хоть слово на эту тему, и я за себя не ручаюсь», — сказал я эльфу и арахниду и смерил их недовольным взглядом. «У тебя все готово?» — спросил я Альнартара. «Да, магической энергии должно хватить. С вас как можно быстрее справиться с магом воздуха. Остальное я сделаю сам», — ответил маг. «Накопители у тебя?» «Да». Эльф вынул из кармана своей робы два кристалла. «С этими малышками моих сил хватит не то, что усыпить армию Вильгельма, но и целый город», — довольным голосом произнес он и подмигнул пленным магам, которые, будучи связанными, лежали рядом с нами на земле. «Интересно, он понтуется или действительно настолько силен? Хотя за 3000 лет можно было добиться определенных успехов». Когда противники поняли, что обычными и взрывающимися стрелами нас не взять, они просто пошли на нас в атаку, и первыми в бой ринулись орки. «Так, я разберусь с ними», — сказал я ребятам. «Голема со мной. Если увидишь мага, сразу направляй свою тварь на него. Сумрак, за мной». Сказал я питомцу и принял форму архаонта. И да, я посмотрел на некроманта. «Из орков зомби не делай, они попросили», сказал я трейсеру напоследок и ринулся в сторону отрядов орков. Внимание! Получено 47 тысяч эксп. Внимание! Получено 39 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 26 уровень. Получено 12 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Мне пришлось резко затормозить, чтобы не попасть под дыхание своего деморгана, который скосил первый ряд зеленокожих бедолаг, превратив орков и их тяжелые доспехи в ржавые консервные банки с гнилым мясом. Ну, дальше в разрозненные ряды противников вклинился голем и я. Внимание! Получено 51 тысяча эксп. Внимание! Получено 32 тысячи эксп. Внимание! Вы получаете 27 уровень. Получено 12 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Очередная партия орков полегла, так и не успев ничего сделать, и следующими на очереди были уже кровавые соколы. Элитные штурмовые пехотинцы выстроились в стену щитов и выставили вперед длинные копья, явно надеясь сдержать нас. Я осмотрелся по сторонам в поисках мага. Мне не хотелось устраивать здесь кровавую бойню и убивать всех, но и проиграть здесь я тоже не мог. «Вперед!» – приказал я Деморгану. «Прорываемся!» – крикнул я и начал набирать скорость. Их копья не могли нанести мне много вреда, даже если бы впились в мое тело, поэтому я решил пойти ва-банк. Ну, понеслась. Произнес про себя я и, набрав максимальную скорость, использовал дикий рывок, выставив перед собой одну руку, а второй закрыв глаза, чтобы наконечники копий ненароком меня не ослепили. Не знаю, была ли здесь игра, которая хотя бы отдаленно напоминала боулинг, но когда я врезался в стену щитов и они разлетелись в разные стороны, я почему-то вспомнил именно ее. Не останавливаясь, я ринулся дальше, но пробежав несколько метров на полной скорости, врезался в невидимую преграду. «Альнартар!» – громко прокричал я. «Действуй!» – проорал я магу, а сам визуализировал магическую формулу божественного луча и выпустил умение в защиту. Какой бы сильной она ни была, у нее был предел, и чует мое сердце, что под давлением моей магии голема и Деморгана долго она не продержится. Не успел я использовать луч наполовину срока его действия, как в спину ударили несколько пехотных арбалетных болтов и копий. «Чем занимается там этот гребаный маг?» – подумал я, терпя боль и продолжая истощать защитный купол, за которым я видел еще отряд кровавых соколов, которые наверняка охраняли Вильгельма. Сзади в мою спину снова воткнулось что-то острое. «Да черт их всех дери, больно же!» Поворачиваю голову назад и резко наклоняю ее в сторону, тем самым избежав тычка копьем прямо в глаза. «Воу, ничего себе!» Буквально за несколько секунд на поле боя произошли серьезные изменения. Большая часть элитных штурмовых пехотинцев лежали на земле и не двигались, а те, что стояли ближе ко мне, отчаянно пытались поразить меня оружием, прежде чем усыпляющее облако накроет и их. Получалось у них это, откровенно говоря, паршиво, и вскоре воины присоединились к своим и тоже попадали на землю. Все поле сражения оказалось закрытым фиолетовой дымкой. Так, с наемниками решили. Теперь осталось уладить дела с Вильгельмом, и можно было заканчивать этот фарс. Признаться честно, ситуация у врагов была патовая. Маг-воздушник не мог использовать свою магию, ибо нас разделял барьер, которым они защитились от меня, в то время как мне волшебный дым никак не мешал, и я знал, что рано или поздно защита не выдержит. «А если попробовать решить эту проблему по-другому?» «Сумрак, хватит!» – приказал я своему Деморгану, и он послушно подошел ко мне. «Инар, дай своему голему отбой!» – громко крикнул я, и вскоре тварь рыжеволосого паренька успокоилась и перестала долбиться в невидимый барьер. «Предлагаю вам сдаться!» – громко произнес я, обращаясь к людям за защитным куполом. «Мне нужен только ваш наниматель. Если вы выдадите мне его, этот кошмар закончится, и я больше никого не трону, клянусь», — сказал я и заметил, как воины в куполе начали о чем-то совещаться. «Отлично, значит, они меня услышали. Рано или поздно я разрушу вашу защиту. Я сделал это в прошлый раз и сделаю в этот. Отдайте мне Вильгельма, и я сохраню вам жизни», — продолжил давить я на наемников. «Деньги, конечно, дело хорошее, но проку от них будет мало, если ты будешь мертв». Ответа не последовало. «Даю вам несколько минут, второй раз предлагать не буду», — произнес я и скрестил руки на груди и посмотрел в сторону приближающихся ко мне трейсера и эльфа в компании пленных Арахнида и двух магов. «Как все удачно вышло», — радостно произнес Аль-Нартар, подойдя ко мне. «Кстати, защитный купол хорош, на энергию для него не скупились». «Можешь его убрать?» — спросил я. «Думаю, нет, слишком странное плетение», — немного подумав, произнес эльф. «Нынешние чародейские школы — это просто кошмар, учат какой...» «Достаточно», — остановил я длинноухого мага. «Получается, единственный выход — это его сломать силой?» «Да», — ответил эльф и подошел поближе. «Но скажу честно, задачка будет не из легких», — добавил он шепотом. Я задумался. «Слушай, а если подкопать?» «Не получится. Это базовое защитное заклинание, которое имеет форму идеальной сферы. Под землей тебя ждет то же самое», — ответил эльф и посмотрел на людей за куполом. Я тяжело вздохнул. «Получается, придется пробиваться сквозь него силой?» — задал я риторический вопрос. «Не думаю», — усмехнулся эльф. «Смотри». Он кивнул в сторону, и я увидел, что ситуация в куполе кардинально изменилась. «Что там происходит?» – удивленно спросил я, глядя на воинов, которые были буквально в паре секунд от того, чтобы начать друг с другом сражаться. «Видимо, одни хотят сдать Вильгельма, а вторые слишком благородны, чтобы сделать это», – усмехнулся Арахнид. «Кстати, а твоя магия, она может пройти сквозь этот щит?» – поинтересовался я. «Да, я воздействую непосредственно на мозг и ментальное тело. Подобная защита не способна справиться с моей магией», — гордо добавил он. «Отлично», — ответил я, и на моем лице появилась довольная улыбка. «Инар, развяжи его», — сказал я некроманту, и трейсер без каких-либо пререканий выполнил мой приказ. «Ну а теперь пришла пора показать свою полезность», — сказал я Арахниду. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — косясь на воинов в куполе, спросил Рассел. «Помоги тем, кто настроен сдать Вильгельма», — ответил я Арахниду. Благо, уточнять, кто именно это был, было не нужно. Трясущегося от страха нанимателя, прячущегося за спинами воинов, было видно сразу, поэтому вопросов возникнуть было не должно. «Я так понимаю, выбора у меня нет?» — спросил Бладхарт, и я отрицательно покачал головой. «Хорошо», — тяжело вздохнув, произнес он и принял форму Арахнида, а буквально в следующее мгновение из купола послышался чей-то отчаянный крик, и один из людей упал на землю. Я присмотрелся поближе и увидел молодого юношу, которого мне уже приходилось видеть ранее. Паренек сжимал в кулаке окровавленный нож, а на земле корчился толстяк. «Видимо, самолично разрушать сферу мне все же не придется».